Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 65. Вот я, пошли меня. Исаия, 6 глава, 8 стих. Кроме Исаии, никого не было в храме. Никто другой не видел этого видения. И поэтому зов Господа пришел так непосредственно и коснулся его лично, как будто он был единственным человеком во всем мире. Дорогие братья, поскольку в деле Господнем, как и во все времена, не хватает работников, то каждый должен проверить себя и спросить: «Что я думаю об этом? Какую я занимаю позицию по отношению к делу Божьему?» Некоторые из вас, молодые люди, кто еще не женат или еще не погрузился в море забот о зарабатывании на жизнь, горя первой любовью, в состоянии ответить: «Вот я». А если Бог дал тебе богатство и поставил в благоприятное положение, тогда тебе следовало бы сказать: «Может быть, Бог специально так обильно одарил меня, чтобы я мог поддерживать дело Божие. Я чувствую в глубине сердца, как много я должен Богу. Я вижу нужду погибающих. Я люблю их ради Иисуса. Господь, возьми меня, какой я есть, и используй, как ты хочешь, мои силы и все, что я имею». Дал бы Дух Божий это желание в сердце некоторых из вас, любящих Господа. Исаия полностью отдался Господу. «Господь, все, чего я достиг из милости Твоей. Вот я. У меня есть один талант. Вот я. Или 10 талантов. Вот я. Я еще молод и силен. Вот я. В более зрелом возрасте. Вот я. У меня есть имущество. Вот я. У меня нет способностей. Я не создавал мои уста и не выбирал себе слабости. Вот я. Такой, какой я есть, такой, каким я вверился Твоему Сыну, чтобы спастись, таким же я снова отдаю себя на служение Твоей славе, потому что Ты купил меня дорогой ценой. Вот я, пошли меня».